Театр у вас дома. Майю Лассила. За спичками. А что, черная корова отелилась у Ваттанина? Анна Лиза, жена Антти Иховайнена из лесной глуши Муртасала, что в Липере, сказала это как бы про себя, сажая хлеб в печку. Эта мысль промелькнула у нее в голове просто так, неожиданно, на что Мина Сорманен, которая случайно зашла в гости и теперь шумно прихлебывая пила кофе, ответила: говорят, уже отелилась. Ты что, о корове Юси Ваттанена? Ну да, о ней. Говорят, уже отелилась. Тёлку или бычка она принесла? Корова Юси Ваттанена? Говорят, тёлку принесла. Тёлку, значит. А что, Юси оставил её или зарезал? Кажется, он ее зарезал. У этого Юси и без того большое стадо. На что ему еще их оставлять? Хватает скота у Юси. Антти Иховайнен, хозяин хутора, с трубкой в зубах, лежал брюхом на скамейке. Глаза его были полузакрыты, и трубка едва не падала изо рта. Однако он слышал разговор и даже сквозь сон понял, о чем шла речь. Хватай скота. Ой, Юзи, а сколько теперь у него дойных коров? Пожалуй, 15 у него будет вместе с той черной коровой, что куплена у Воути Лайнена. 15. Ну и молока в его доме. Не помешало бы и хозяйку в таком доме иметь. Еще погодите. Женится этот Юси. Уже скоро год со дня смерти его Лавизы. Да, пора бы ему и жениться. Мой Халайнин и Юси Ваттанин с детских лет были вместе. И даже пить они бросили в одно время, после того, как они с пьяных глаз поколотили этого Нейронина. Пришлось им тогда 4 коровы отдать за его сломанные ребра. Они 4 ребра ему повредили. И что же с тех пор они не пьют? Ведь больше 20 лет прошло с того времени. Нет, они даже маковые росинки в рот не берут. Хотя у Ваттанина и сохранилось полбутылки водки с того времени. Ну а мой Иховайнен с тех пор не употребляет ничего похожего на водку. Разве только в бане промоет водой свои глаза. Хлеба поспели в печи. Их запах распространился по всему дому. Наступило короткое молчание, потому что Анна Лиза принялась мыть стол. Наконец, Мина прервала это молчание. Уже скоро начнете трепать лен? Надо бы завтра начать. Да вот спичек нет, кончились. Нечем будет огонь в Риге разжечь, когда пойдем лен трепать. Ах, спички у вас кончились. Кончились спички. А у моего Иховайнена не было случая съездить в село за спичками. Эй, Иховайнен! А ты приготовил корм кобыле? Так сходил бы твой Иховайнен за спичками хотя бы к Юверинину, а вы бы ему потом отдали. Верно, Иховайнен, ведь мог бы ты сходить за спичками к старику Хюверинину, чтобы завтра нам разжечь огонь в Риге. Если идти напрямик, то до старика Хюверинина будет не более 6 верст. Никак не больше. Да что ты, Иховайнен, не слышишь, что ли? Надо бы встать и сходить за спичками к Хюверинину. Да ты что, целый день намерен дрыхнуть и храпеть? Надо бы хлопнуть его хлебной лопаткой. вот по этому месту. А ну-ка, давай поднимайся. Иди к старику Хюваринину за спичками, чтоб завтра нам было чем затопить Ригу. Значит, ты сказала сходить за спичками? Да, иди, иди, и только не болтайся там целый день. И вот Антти Иһалайнен отправился к своему соседу Хюверинину за спичками. Через некоторое время Мина Сормунен подтвердила его уход следующими словами. Пошел-таки Иһалайнен за спичками. Пошел. Ни о чем не думая, добрел Антти Иһалайнен до полянки, кем-то названный Косматый лужок. Никогда Антти не мог равнодушно пройти мимо этой полянки. На опушке леса росла здесь гордость его жизни. Большая сосна, которую Антти давно уже облюбовал для досок своего гроба. Вот она, моя сосна. И толстенная же она, черт побери. Не ходит будет мне полеживать в сосновом гробу, когда подохну. А вообще-то делать ничего не надо, просто выдолбить нутро сосны. Вот и гроб готов. Спокойным шагом Антти побрел дальше. Однако, удаляясь, он продолжал думать о сосне, которую всю жизнь приберегал для себя. Вот если бы у нее внутри было дупло, так и вовсе не пришлось бы ничего делать. Тогда просто можно было бы отпилить и втиснуть туда покойника. И все в порядке. А дыру деревянной затычкой закрыть. А, и лежал бы себе умерший, как в деревянной бутылке. А вот если бы одновременно со мной померла еще и Анна Лиза, тогда можно было бы сразу запихнуть обоих в длинный сосновый чурбан. Медленно шагая и лениво думая, дошел Антти до холма Ляппемяки. И тут он перестал размышлять о сосне. Вот ты где, Антти Иһалайнен. А ведь я еду тебя повидать. Да, это я тут. А ведь это сам Юсиватанин. Ну, да. А ты что, свою кобылу у Хетунина выбрал? Ну, у него, да. Ведь мой рыжий мерин до того был злой, что я решил, пусть с ним Кетунин возится. Он умеет жестоко лошадей хлестать. Да, мерин был десильный, капризный. А куда ты едешь, Юсиватанин? Ну, я же говорю, тебя повидать. Потому что есть у меня до тебя маленькое дело. Ну, а поскольку тебя дома нет, пожалуй, можно будет теперь и назад повернуть. Ну, давай, садись, садись. Места хватит в моей телеге. Телегу-то эту я купил в Йоке на ярмарке. Вот только жаль, что на одной оглобле крюк нехорош. Вот, кажется... Кажется, где-то здесь сломалась оглобля у Ромпейнина, когда он вез бревна-то. Вон в том проулке сломалась эта самая оглобля у Ромпейнина. Как в проулке она сломалась? В проулке. Сколько заколен сена получил-то Иһалайнен со своего луга? 4. Неужели 4 заколена? 4. А вообще говоря... Ты куда идешь, Иһалайнен? Да я к Хюверинину. Анна Лиза пекла хлеб, стала приезжать, чтоб я от нечего делать сходил бы, например, к старику Хюверинину. Да, тебе что? У тебя и забот нет никаких. Пока жива твоя Анна Лиза. Пока ты еще она мне жива. Жива. Анна Лиза. Не как у тебя кобыла хвостом машет? Ну, если ее покрепче ударить, так она не махнет хвостом. А вот когда я шутя ее шлепаю, вот тогда она у меня обижается. Да. Не помешало бы Иһалайнен и в моем доме одна такая Анна Лиза. Если бы только, конечно, попалась подходящая. А твоя черная корова отелилась? Что-то баба об этом Судачили? Да, уже в субботу она телёсты Халанина. Тёлку принесла она. А ты что, оставил её? Или зарезал в батаре? Собирался оставить. Ага. Да потом подумал, раз нет у меня собственной Анны Лизы, так некому будет за ней ходить. Хватит с меня того, что 15 коров жуют мое сено. Вот держал бы хвост под сбруей. Да. Ну, вот она бы тогда кобылу не стала хвостом помахивать. Да? Да. Сбруя кратко. Да. И шлия может ущемить ей хвост, ну. Кажется, 800 монет получил Хюверинин за свою проданную кобылу. Это Пека Хюверинин? Да, это я его имел в виду. Неужели? А? 800 монет получил Хюверинин за свою кобылу. Ага. А я и не знал. А, впрочем, мне ведь как-то ни к чему интересоваться делами этого дома. А баба очень хвалит дочку Хюверинина. Говорит, она старательная. Ну, не так-то легко угадать, какие причуды начнутся у девушки, когда она выйдет замуж. А где их угадаешь? Но, по-моему, она свою мамашу уродилась. А ведь про ее мамашу нельзя никак сказать, что она сварливая. В таком духе они продолжали свою беседу. Уже Анти хотел было бросить свою затею уговорить Юсси. Но когда они подъехали к перекрестку дорог, и Анти сошел с телеги, Юсси сказал ему. Вот о чем я подумал. Раз ты, ну, все равно идешь к Хюверине, так уж ты бы того, ну, да, поговорил бы заодно насчет его дочки. Сам-то я, конечно, не так уж и заинтересован в этом деле. Ну, раз тебе хочется, то что ж делать? Ладно, поговори. Вот. Ты бы зашел ко мне потом сказать, если она согласится. И тогда мы с тобой съездили бы в город Йоки, купить подарки к обручению и там чего-нибудь такого, ну, повкуснее. Зайти, конечно, можно. Значит? Через сидельник у тебя слаб, Матанин. Во дворе Хюверинина на стене амбара висела новая дуга. Анти Ихалайнен стал тщательно осматривать ее. И тут он вспомнил, какой он значительный гость. Это заставило его выпрямиться. Захотелось даже немножко почиститься. Он высморкался в пальцы и обтер руки об глинище. Затем, слегка почистив сапоги травой, вошел в дом. Говорят, у Маканина свинья опросилась. Уже опросилась? А, уже. В пятницу она опросилась. А-а-а. Сколько же она принесла? 10 штук. Ровное число принесла. А что, все свинки? Это вступила в разговор жена Пекки Хюверинина. Это поросята-то, Маканина? Да. Ну, говорят, 5 свинок. А остальные, значит, выходят, что боровки. 5 свинок и 5 боровков. Вон сколько у них поросят. И кроме того, у Юси Ватанина отелилась черная корова. Это та самая, что куплена у Воути Лайнина? Та самая. Уже отелилась? Угу. Что, тёлку принесла? Тёлку. Хватает скота у этого Юси. 15 дойных коров, может, хвостами. Можно залиться молоком в его доме. Дочь Хюверинина по имени Анна Кайсе, подрубавшая подол рубашки, взглянула теперь на Ихалайнена, как бы что-то предчувствуя. А этот Юсси, он всегда был очень старательный мужик. Главное, ни разу не ссорился со своей покойной женой. А что, Юсси, вероятно, снова собирается жениться, раз уж померла его Лариза? У этого Юсси теперь отличная беговая кобыла, которую он выменил у Кетанина. Он уже отучил эту свою кобылу хвостом махать. Ее можно и вожами ударить, и то она не тряхнет хвостом. Вот как он ее приучил. Еще бы. Хороший лошадник наш Йоси. Ну, всегда ласково обращается со своей лошадью. И со всей прочей живой тварью. Он мягкий человек. У него одинаковые отношения как к лошади, так и к своей женке. Кто ее знает, этого Йоси, не вздумал бы он снова жениться, если найдет подходящее. Анна Кайса, поставила бы ты на стол хотя бы копченую свинину. Дома у Йоси мясо не переводится даже летом. 6 свиных окороков коптил он в прошлую весну. Хватает мяса у Йоси. Ну, пора и мне и до дому, к моей Ане Лизе. Растяпа, Анна Кайса. Ай, да, кстати, ведь у меня есть к вам некоторое дело. Не согласилась бы Анна Кайса выйти замуж за Юси Ватанина? Говоря, это дело ведь Анна Кайса. А что думает об этом Анна Кайса? Ну а что Анна Кайса может понимать в таком деле? Если Хювери не надобрил, так уж пусть она поверит ему на слово. Она поверит. Но вот чтобы Юси не сомневался, было бы вернее, если бы Анна Кайса сама дала свое согласие. А то ведь мы с Юси уже решили ехать в город Йоки, покупать подарки к обручению. Так ведь отец сказал уже, у него и без меня хватает рабочих рук. Вполне хватает рабочих рук у Хюверинина. С этими словами Антти Иһалайнен повернулся и вышел из избы. Для ясности дела мы должны теперь немного отвлечься от начатого рассказа для того, чтобы зайти в один дом, где в этот час сидел на столе портной Тахва Кэнанен. Он шил суконные брюки для хозяина дома и уже кончал свою работу, когда в избу вошел некто Хейки Пирханен. Ты что, Кэнанен, штаны шьешь? Штаны шью. Вот надо бы выпить в честь окончания. И по случаю моего отъезда. Вот, выпей ты, Пирханин. Крепкая же. Зашел узнать, не согласитесь ли вы, Кэнанен, шить штанишки моим ребятам. Нет, Пирханин. Тахва Кэнанен не пойдет к тебе штаны шить. Тахва намерен уйти из этого прихода. И уйдет так, что на дороге пыль заклубится. Собрался Тахва Кэнанен повидать своих бывших зазнобушек. Ты из какой волости родом? Тахва Кэнанен из Липпери родом. В Липпери мы родились и выросли. И в Липпери мы собираемся теперь вернуться. А ну-ка, глотни из бутылки, чтоб в твоей башке хоть что-нибудь от этого прибавилось. Ну-ка, давай. Говорят, будто в молодости ты собирался жениться. Где же ты подумывал об этом? На родине, что ли? Именно там, на родной стороне, предполагал Кэнанен жениться. И подумывал я о некой девушке Анне Лизе, которая теперь замужем за Антти Иһалайненом. Вот о ком ты думал, Тахва. Да, не, я подумал. А подожди, а ты разве знаешь ее, Анну Лизу? Знал бы, если б довелось. Ну, она тоже из Липпери? Да, на той самой девушке вот я и собирался жениться. Ну, а тут подвернулся ей этот Иһалайнен. У него был дом, вот и достался ей мужья. Урод, каких мало! Сама виновата. Да, Хейки, сама она выбрала себе такого мужа. Ну, а я с тех пор пью да пью, шью да шью, да, пью да пью. Так неужели ты никого другого не нашел, кроме этой девушки? Дорогой, немало всего было у Кэнанена. Были и другие у этого парня. И даже девушки из богатых домов проливали слезы о Кэнанене. А одна, Одна прямо голову потеряла из-за Кенанина. Это Анна Кайса, дочь Хюверинина. И она? Она совсем обезумела. И даже осталась старой девой. Нет, ты не думай, Пирханин, что Тахва Кенанин так легко окрутить. И вот что я тебе скажу. Анну Лиза, которая теперь замужем за Ихалайнином, я бы взял в жены. Но только не Анну Кайсу, дочь Хюверинина. Да уж ясно, не ее. А сильно плакала жена Ихалайнина, когда ей пришлось со мной расставаться. И из нас двоих выбирать себе Ихалайнина. Ну да, это понятно. Как тут не всплакнуть, если вместо тебя ей пришлось вдруг выбирать себе Ихалайнина? Ну, а Анна Лиза сказала мне: «Не грусти, дорогой Кенанин. Быть может, Ихалайнин помрет. Так я непременно тебя выберу». Нет, ты, Пирханин, только послушай, что Кенанин тебе скажет. Вот что тебе торжественно скажет Кенанин. Хотя бы на краю света находился Тахва. Его разыщет Анна Лиза, как только помрет ее Ихалайнин. Да уж ясно, она разыщет тебя. А ты что, в Липере сейчас собираешься? Туда, в Липере, тянет меня моя душа. На следующий день, рано утром, Антти Ихалайнен и Юсси Ватанен стали собираться в путь за покупкой подарков к обручению. Антти, правда, немного раскаивался, что ничего не сообщил Анне Лизе, однако он утешился соображением: «А что там с ней может случиться? Он расскажет ей обо всем, когда вернется». Во время сборов Юсси извлек откуда-то бутылку, в которой плескалось что-то похожее на воду. Он стал взбалтывать ее, и тут Антти и сообразил, что именно в бутылке. Неужели та самая водка, которая осталась после истории с Нейрвином? Та самая. Ведь вот о чем я думаю. Не купить ли нам вина для старика Хюверинина? Тут действительно еще остатки той водки, которая подбила нас поколотить старика Нейронина. Хорошая была драка. Как ни говори, а 4 коровы отдали за ее ребра. Да, порядочная была сумятица. Такой уж ни разу не было после того. Придется купить вина для старика Хюверинина. Надо взять с собой посуду, чтобы зря не покупать новый. Только вот остались тут старые остаточки. Куда бы нам девать эти остатки? А верно, а куда эту водку деть? А я так думаю, что перед отъездом можно ее... выпить. И тогда в этой пустой бутылке мы привезем вина на свадьбу. Можно будет и выпить, если ты так хочешь этого. Вообще-то говоря, несколько глотков не превратят, конечно, умного человека в дурака. Да, ничего плохого не случится. Да тут всего несколько капель. Приятели выпили, и тут Юсси заинтересовался некоторыми подробностями. Ну, а насчет других дел вы не беседовали? Беседовали и о других делах. О поросятах Маканина я им рассказал. Кажется, там у нас бутылки еще осталось. Ну, а кроме как о поросятах Маканина, вы ни о чем больше не говорили? Говорили, как о коровах. И даже, помнится, о твоей черной корове поговорили. А ты сказал, что она отелила? Сказал. Гляди, не машет больше хвостом твоя кобыла. Все-таки хороший приданый дает Хюверинин своей дочери. По правде сказать, молодые годы подумывал я о Кайсе Кархутер. Но да, хозяйство мое в то время было не в порядке. А тут случайно я встретил мою покойную старуху, у которой было немало всякого добра. Так и решил, пусть это Кайса Кархутер выходит за Маккенина. Ну, на ком ты подумал? Да. Кайса Кархутер вышла замуж за Маккенина. И люди говорят, что теперь они в Йоке живут. А ну-ка, выпьем еще водки. И Анти выпил, и Юси выпил. Водка стала рассеивать грустные мысли о старой любви. Чертовски. А, красивая девушка была. Кархут. А ну, кобыла, попробуй только махнуть хвостом. Ну ладно, ну не мешайте ей хвостом махать. В этом мире хватит места для ее хвоста. Ох, и ликовать же будет дочь Хюверинина, когда Юсси Ваттанен повезет ее к пастору на этой кобыле. Ну, давай, обними меня, Иголанин. Ты пьян? Нет. Ну, тогда и я, значит, не пьян. На дороге повстречался им один знакомый человек, Вилли Хуттунен. Иголанин! Ваттанен! Куда вы направились? Скажи этому Вилли, что я в Америку еду. Иголанин едет в Америку! Я его провожаю! А может, и я дерну в Америку, если черт меня потянет? Господи, помилуй! Что же это случилось с Анти? В Америку решил ехать, бросил дом и жену. Где твоя жена, Иголанин? Крикни, что я ее к черту бросил. Иголанин разлюбил свою старую бабу. Он в Америке возьмет тебе молодую. Эй, кобыла! Сейчас мне кофе сварит старуха Вариса за то, что я первый привезу ей такие новости. Портной Кэннонен шел своей дорогой. На пути он зашел к старику Варису напиться воды, а здесь только что кормил свою лошадь Вилли Хуттунен, который и рассказал хозяевам о том, что Иголанин и Ваттанен отправились в Америку. Теперь хозяева, в свою очередь, поделились этим известием с Тахва Кэннененом. Ну, а жена Иголанина как же? Иголанин настолько свихнулся в своем уме, что просто бросил свою жену и полетел за другой. Ух ты. А ведь пожилой мужчина взял и развелся с Анной Лизой. Так ведь Анна Лиза-то, кажется, еще цветущая женщина. А что с ней делается? Да. Здоровая, крепкая баба. Годилась бы она еще на многие годы Иголанину. Так Анна Лиза может еще ведь и неплохо работать. А как и коровы? Продал вот их Иголанин или оставил жене? Оставил ей все. О, как! Черт попутал его, и он прямо в одних портках понесся в Америку. Тотчас в голове Кэннонена созрело решение. В Америку! Хоть раз в жизни нечистая сила сделала хорошее дело. Угнала к черту Иголанина вместе с его потрохами. Судья зачитал длинное решение, по которому выходило, что Анти Иголанин и Юсси Ваттанен присуждаются к штрафу за пьянство, шум, уличную драку и за бешеную езду, а также за сопротивление полиции и еще за то, что они разбили окно и опрокинули будку у рыночного торговца. И штраф этот в такой-то и такой-то сумме взимается с них за каждое дело в отдельности. Выйдя из зала суда, Юсси и Анти направились к дому Парвиайнена. И там во дворе они уселись рядышком на бревнах, набили трубки и, посасывая их, стали обдумывать свои дела. Как же... Неужели достатки той водки могли так нас подвести? Да. Из-за нее... Полицию гляди к нам завела эта поганая бутылка водки. Наверное, без нечистой силы тут не обошлось. Вмешала сюда нечистая сила-то. Вечером Анна-Лиза не заперла дверь на защелку для того, чтобы Ихалайнен, вернувшись домой, смог бы войти не стучать. Она уже легла спать, но вдруг подумала, что в печке остались горячие угли, и надо бы их хорошенько покрыть золой, чтобы к утру сохранить огонь. Она уже хотела встать для этого, но вспомнила, что Ихалайнен пошел за спичками, поэтому вставать не стоит. В обычное время она проснулась утром и, посмотрев на свою кровать, подумала. Как видно, Ихалайнен не пришел, раз его тут нет. Значит, он остался ночевать у Хюверинен, раз не пришел. К полудню Анна-Лиза покормила скот и продолжала заниматься домашними делами. Потом поворошила в очаге, но, не найдя ничего, открыла крышку кофейника и, поднеся его к своему носу, сказала: «Вода в кофейнике успеет скиснуть, пока он там ходит». Днем в дом зашла некая женщина, Майя-Лиза. Она положила на скамейку свой узелок и попросила попить воды. Анна-Лиза не сразу узнала ее. «Кажется, вы жена кузнеца, Майя-Лиза?» «Да, это я. А это дом Анти-Ихалайнена?» «Это его дом». «А, я так и думала, что это его дом. Люди в деревне говорят, что дом Ихалайнена стоит на Косогоре рядом с большой кучей навоза». «А где же сам Ихалайнен?» «Да пошел он за спичками к старику Хюваринину». «Надо бы для гостей кофе сварить, но вот что-то мой Ихалайнен не идет, нечем огонь зажечь». «А надо подуть на угли». «Нет, навряд ли теперь что получится. Угли ночью погасли, хотя вечером я их хорошо покрыла золой, еще покрывая подумала. Мало ли, может, жена кузнеца придет, так ей надо будет кофе сварить». «Давай вместе-ка дуть». Майя-Лиза придерживала уголь щепочкой. Они так сильно дули, что зола губами стала подниматься вверх. «Нет, не загорится». «Ну, куда же мог Ихалайнен запропаститься на целый день? В доме спичек нет, а он не идет». Без кофе разговор не клеился. «Где же это он задержался? Не несет до сих пор спичек, а? Скорее всего, ничего плохого не случилось. Может, он просто в канаву упал». «Однако на его пути не было канав». «А кто его знает? Может, он шел не по этой дороге. Может, он пошел в обход через поле Ромпола и там как раз упал в канаву». «А, верно, кто его знает? Не сходить ли мне к Хюваринину посмотреть, не там ли он? Да только не на кого дом оставить». «Например, госпожа Кусела всегда просит меня побыть у нее дома, когда она сама уходит. Она не боится, что у нее вещи пропадут». «Ноги тянутся к богатым, а вот побыть в крестьянском доме — вот этого нет. Хоть бы и попросили об этом». «Да, нас, бедных, всегда во всех грехах подозревают». «Ты бы осталась тут посторожить, Майя-Лиза, а я тем временем сходила бы за Ихалайненом. Может быть, он действительно в канаву сунулся». Майя-Лиза с радостью согласилась остаться и тотчас стала развертывать свой узелок. И тогда Анна-Лиза пошла к Хюверинену. В доме Хюверинена была суета. Ткали полотно для простынь и шили одеяло в приданное. Когда Анну-Лизу заметили из окна, хозяйка торопливо сказала старому Хюверинену: «Наверное, она пришла за своим мужем». «Еще не было оглашения, и потому не следует говорить, что Ихалайнен вместе с Юсей поехал в город Йоки за подарками». «Ты, Хюверинен, соври ей что-нибудь». Анна-Лиза вошла в дом, и тотчас кофейник был буквально брошен на огонь. «Ваши овцы принесли приплод в этом году?» «Нет, кроме одной черной овцы, которая еще не острижена. А ваши?» «Этим летом нет, а вот овцы Кемарейнина все приплод принесли». «Вот как? И все овечек принесли?» и овечек, и баранов поровну принесли. Уже сняли на поле свой овес? Да. Анна Прита Лехванина у нас работала. А вы не видели тут Анти Ихалайнина? Ведь он к вам пошел за спичками. Да, кажется, он заходил. Выпей, Анна Лиза, и еще чашечку. Слегка сопротивляясь, Анна Лиза все-таки принялась за третью чашку кофе. Значит, и Халанин ушел? Ушел. А куда же он ушел? Уж не поехал ли твой Ихалайнин в Америку? Неужели туда поехал? А что сказал Ихалайнин, надолго он задержится в пути? А, может, и ненадолго. А, впрочем, кто знает все эти мужские пути и дорожки? Пыли у нас много в амбаре. Надо бы почистить амбар. А что ж с Ихалайниным случилось? Зачем же он в Америку уехал? Кто может понять эти наши мужские дела? Быть может, он поехал себе искать другую Анну Лизу. Ведь тебе долго плестись, а до темноты надо бы успеть дойти до дому. Хотя вряд ли разбойники ходят ночью по этой дороге. Хитрость помогла. Напуганная Анна Лиза тотчас стала прощаться. Анна Лиза шла домой крайне взволнованная. Впрочем, с одной стороны, она даже была спокойна, так как знала теперь, что Анти уехал в Америку, а не в канаве валяется. Однако она никак не могла понять, почему Анти уехал, ничего ей не сказав. С такими мыслями она вернулась домой, где ее ждала Майя Лиза, у которой все уже было готово для того, чтобы побыстрее сварить кофе. Гляди, уже вода скисает в кофейнике. Ой, Господи, помилуй, ведь я же совсем забыла про спички. Ты пожуй сухие кофейные зерна, а потом сахаром закуси. Ой, ну где же сам Ихалайнин? Что хорошего ты о нем узнала? Ой, хорошее то, что он, к счастью, не в канаве валяется. Уехал в Америку. Ой. Майя Лиза вытаращила глаза. Она хорошо знала, что означает поездка в Америку. Ее муж всякий раз угрожал бежать в Америку, когда она кричала на него, укоряя за пьянство. Значит, он уехал, бросив дом и жену? Нет, нехороший человек твой, Ихалайнин. Так он же вернется. Оттуда ведь и до него ездили туда другие. Ну да, вернется он. Нет уж, останешься вдовой, потому что в Америку уезжают те, которые хотят бросить своих жен. Ой, что ты сделала своему старику, раз он потерял терпение и уехал? Может, ты била его, а? Никогда я его не била и ни разу не ударила. Ну, может, ты лаялась с ним или бронила его за что? Что нос у него такой большущий, м? Да никогда ничего я такого не говорила насчет его носа. Иногда только и бывало, скажешь ему, высморкал бы ты их, Ленин, свой носище. Сердце Майи Лизы разрывалось от жалости. Она принялась утешать Анну Лизу и высказала предположение, что старик Хюверин, быть может, пошутил, тем более, что он, как известно, ужасный насмешник. Однако жалость Майи Лизы была недолговременна. Она исчезла тотчас, как только Майя Лиза вспомнила о кофе. Потом последовала долгая ночь. Они спали в одной кровати. Майя Лиза на месте Анти. Когда Анна Лиза просыпалась хотя бы на минуту, она слышала жалобный голос Майи Лизы, которая что-то бормотала о кофе и о своем кашле. И тогда Анна Лиза поняла, какое сокровище и какую опору она имела в лице Ихалайнина. утром Анна-Лиза встала и сказала сама себе: «Нет, никогда бы я не вышла замуж за женщин. Всю ночь она выла, скулила. Совсем другое дело, мой Антти и Халайнен». Юсси Ватанен и Антти Иіхалайнен собрались в обратный путь. Купили все, что было нужно. Купили и обручальные кольца. Запрягли, наконец, кобылу. И вот поехали. До каких же пределов расширится город Йоки? Ведь он и теперь тянется от канавы до другого своего края. И вот они благополучно проехали почти через весь город. Но тут дело получило новый оборот. Некто Хейки Сикканен торговал на рынке поросятами, и у него удрал один маленький поросенок. И вот теперь этот поросенок, задрав хвостик, мчался по улице. Поросенок. Верно, поросенок. А чей же он? Надо, пожалуй, поймать поросенка. Отвезем его домой, раз у него нет хозяина. А вдруг он чей-нибудь? Не-не-не, он не чей. Ведь в городе ни у кого нет свиней. Верно, в городе никто свиней не держит. Так, я буду лошадь держать, а ты лови его. Хороший подарок приведем моей невесте из города. Чертовски жирный поросенок. Ты его примани, примани. Да ты сядь на корточки и ползи на четвереньках так, чтобы он подпустил поближе. Давай. Не поймать его. Кис-кис-кис-кис-кис. Не сдаешься, чертов кукла. Поросенок взвизгнул и, задрав хвостик, пустился на утек. Не давай лешему убежать! И такой жирный поросенок! Да ни одному не поймать его, проклятого! Неси мешок, чтобы его черта сунуть туда! Измотаем, и тогда возьмем его нехристя. Но когда они чуть было не схватили поросенка, он снова взвизгнул и шмыгнул во двор одного дома через какое-то отверстие в заборе. Какого черта они в этом заборе дыру сделали? Жирный был поросенок. Если бы этой дыры не было. Если поросенок пролез в эту дыру, то неужели два липерца не пролезут? Липерцы пролезут. И вот началась погоня еще более лютая, чем раньше. В воздухе мелькали колы, поросенок взвизгивал, и вдруг в самый разгар охоты послышался женский крик. Вы что, разбойники, на чужом дворе деретесь? Сейчас крикну полицию, если не тихнете. Ой, господи, да это Юсси Ватанен, и с ним Антти Иіхалайнен. А, это вы, Кайса Карпентер. Это та самая, которая вышла замуж за Макканена. Кайса, этот проклятый поросенок убежал, и мы ловили его. Кайса Карпентер сходила за хлебом, покрошила его, и когда поросенок подошел, схватила его на руки и передала Юсси. А вы что же, Кайса, в Йоке теперь живете? Да. Это мой собственный домишко. Не зайдете ли ко мне? Хватит времени у нас и Кайсе зайти. И вот Юсси Ватанен и Антти Иіхалайнен пошли в гости к Кайсе Карпентер. Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести Майю Лассила «За спичками».